Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки. И раскидистые суковатые сосны, да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче. Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толстенному комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь все в нем истрадалось, намерзлось, зашло с глубинной неутихающей болью. Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым от того, что, страдая, сам подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал больше, чем Сотников, жаждой жить. И это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал Сотников, нисколько не удивляясь безжалостной настойчивости рыбака в попытках выручить его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не имел бы ничего против рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но он сам, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи. Это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было, и от рыбака тоже. Однако рыбак, видно, мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал: «Подожди тут, а я подскочу, вон хата близко, в случае чего в гумне перепрячемся». «Подождать — это хорошо», — подумал Сотников, — «лишь бы не идти». Ждать он готов был долго, только бы дождаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросался в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен, совсем недалеко, была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней. На старом покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку. Людей там как будто не было.